У Ричарда из Техаса забавные привычки. Когда мы пересекаемся в ашраме, и по моему рассеянному лицу видно, что мысли мои далеко-далеко, он спрашивает: «Ха, как там Дэвид поживает?» «Не твое дело», — огрызаюсь я каждый раз. «Ты не можешь знать, о чем я думаю». Но, конечно, он всегда оказывается прав. Еще он подкарауливает меня на выходе из зала для медитации. Ему нравится смотреть, какой у меня безумный и одуревший вид, когда я оттуда выползаю. Будто я сражалась с аллигаторами и призраками. Ричард говорит, что ему еще не приходилось видеть человека, который так отчаянно боролся бы с собой. Не знаю, так ли это, но ощущения, обуревающие меня в темном зале для медитации, порой бывают очень интенсивными. Самый мощный опыт — это когда мне, наконец, удается отбросить последние страхов и позволить каскаду энергии высвободиться и подняться по позвоночнику. Я удивляюсь, что когда-то считала кундалини-шакти всего лишь мифом. Когда эта энергия проходит сквозь меня, она урчит, как дизельный мотор на низком ходу, и просит меня лишь об одном. Не могла бы я вывернуться наизнанку, чтобы легкие сердца и внутренности остались снаружи, а все мое существо заполнило бы Вселенная. И эмоционально я не могла бы проделать то же самое. В этом штормовом пространстве время путается, и я, онемевшая, оглушенная, растерянная, попадаю в удивительные миры и переживаю всевозможные интенсивные ощущения. Жару, холод, ненависть, страсть, страх. А когда все заканчивается, дрожа, поднимаюсь на ноги и вылезаю на свет Божий в жутком состоянии. Голодная, как волк, с пересохшей глоткой и либидо, как у моряка, в трехдневную отлучку. А Ричард обычно поджидает меня у выхода, готовый расхохотаться, и вечно дразнит одними и теми же словами, увидев мое ошарашенное и измученное лицо. «Ну что, хомяк, думаешь, у тебя когда-нибудь что-нибудь выйдет?» Но после сегодняшней медитации, когда я услышала львиный рык «Ты даже не представляешь, как сильна моя любовь», я выхожу как королева воинов и не даю Ричарду задать свой обычный вопрос, а сразу же смотрю ему в глаза и отвечаю: «У меня все получилось, мистер». «Посмотрите на нее», — говорит Ричард. «Это надо отпраздновать. Пойдем, хомяк, отведу тебя в деревню, угощу кока-колой». Индийская кока-кола похожа на обычную, но в ней примерно в 9 раз больше подсластителя и в 3 кофеина. Думаю, амфетамины в нее тоже добавляют. У меня от нее в глазах двоится. Пару раз в неделю мы с Ричардом идем в деревню и выпиваем одну бутылку колы на двоих. После натуральной вегетарианской еды из ашрама это поистине радикальный опыт. Главное — никогда не касаться бутылки губами. У Ричарда есть весьма разумное правило насчет путешествий в Индии. «Ничего не трогай, кроме себя». Кстати, эта фраза тоже была одним из альтернативных названий для моей книги. В деревне мы следуем нашему излюбленному маршруту, обязательно заходим в храм и здороваемся с мистером Паникаром, портным, который пожимает нам руки и говорит: «Хорошо пожаловать!» Смотрим, как толкаются на улицах коровы, радуясь своему священному статусу. По мне, так они злоупотребляют своей привилегией, ложатся посреди дороги, лишь бы все поняли, что корова — животное священное. Как чешут за ухом собаки, с таким видом, будто им невдомек, как они вообще тут оказались. Женщины заняты дорожными работами. Таскают булыжники под палящим солнцем, машут отбойными молотками, босиком, неуместно красивые в изумрудных и рубиновых сари, ожерельях и браслетах. Они одаривают нас ослепительными улыбками, совершенно непостижимыми, на мой взгляд. Как можно быть счастливыми, выполняя столь тяжелую работу в столь жутких условиях? Как они не падают в обморок, не умирают через 15 минут этой парилки с кувалдами в руках? Спрашиваю об этом мистера Паникара, и тот отвечает, что так уж у деревенских заведено. В этой части света люди рождаются для тяжкого труда, и это все, что они знают. «Да и к тому же тут долго не живут», — спокойно добавляет он. Это бедная деревня, но не нищая по индийским стандартам. Близлежащий ашрам, его благотворительность и деньги западных туристов делают свое дело, и разница очень ощутима. Правда, покупать тут особенно нечего, хотя нам с Ричардом нравится заглядывать подряд во все лавочки, торгующие четками и статуэтками. Торгуют здесь ребята из Кашмира, весьма хваткие продавцы, вечно пытающиеся навязать нам товар. Один из них на днях привязался ко мне. Мол, не хочет ли мадам купить замечательный кашмирский ковер для дома? Ричарда это развеселило. Среди прочих приколов он не прочь посмеяться над тем, что мне негде жить. «Не перетрудись, братец», — говорит он продавцу ковров. «Старушке некуда твой ковер положить». Продавца из Кашмира это ничуть не смутило. Но она могла бы повесить его на стену. «Видишь ли», — продолжает Ричард, — «у нее и стен-то нет». «Зато у меня храброе сердце», — пищу я в свою защиту. «И куча других благородных качеств», — добавляет Ричард, в кои-то веки бросая мне кость.